Тигр Гамбургского соборного праздника. В скором поезде. Нат Пинкертон расположился в купе поезда, который шел из Берлина в Гамбург. Благополучно окончив свое замечательное дело об аресте весьма опасного авантюриста Спенсера, в погоне за которым он и прибыл из Нью-Йорка в Берлин, сыщик возвращался на родину. В купе, помимо Пинкертона, находился всего лишь один пассажир. Он сидел напротив и увлеченно читал газету. Резкие черты его лица навели Пинкертона на мысль, что перед ним полицейский. Поза неизвестного и его прямая осанка выдавали в нем бывшего солдата. Сосед все время молчал, не имея, по-видимому, желания вступать в беседу. Молчал и Пинкертон. Вдруг незнакомец сложил газету и заговорил. «Удивительный случай произошел в Берлине. Слышали ли вы о сенсационном аресте, совершенном известным американским сыщиком Пинкертоном в ресторане «Кайзер Келлер» в Берлине?» «Конечно», — с улыбкой ответил Пинкертон. «Я самым подробным образом осведомлен об этом происшествии. Этот Пинкертон поистине замечательный человек. Из Нью-Йорка он пустился в погоню за преступником, преследовал его по пятам в Германии и задержал в тот самый момент, когда при содействии этого негодяя должно было совершиться новое гнусное преступление. Это просто удивительно!» «Ничего такого особенного я в этом не вижу», — заметил Пинкертон. «Следы, которые вели к Берлину, были слишком очевидны». Незнакомец с некоторым удивлением, но в то же время с нескрываемой иронией посмотрел на своего собеседника. Ему показалось смешным, что профан, как он предполагал, осмеливается судить о столь сложном случае. «Простите, — сказал он, — но, по моему мнению, нельзя так походя высказывать свои суждения. Когда знакомишься с каким-либо событием из газет, все, конечно, кажется простым и понятным. Но читатель в большинстве случаев даже представить себе не может, сколько энергии, изобретательности и ума должен порой употребить сыщик, прежде чем он раскроет все детали преступления, которые читателю кажутся столь очевидными». «В данном случае вы совершенно правы», — горячо согласился Пинкертон. «Вот, например, совсем недавно, — продолжал незнакомец, — в Гамбурге снова произошел целый ряд загадочных преступлений. На местном соборном празднике какой-то негодяй напал на горожан и ограбил их, и этот мошенник до сих пор не пойман. А может, их и целая банда?» «Вам еще удастся арестовать виновника, господин инспектор», — улыбнулся Пинкертон. Незнакомец с изумлением взглянул на своего собеседника. «Разве вы меня знаете?» — спросил он смущенно. «Я заключил это из ваших же слов», — пояснил свои слова сыщик. — «Но это удивительно. Судя по вашему произношению, вы и англичанин или американец. Как же вы определили мою профессию?» — «Ну, это не так уж и трудно. В путешествиях всегда следует присматриваться к попутчикам. Так можно научиться разбираться в людях.